Далее я пешком приблизился к штабу ОВМ, Общества внутреннего мира, и огляделся. То же самое, что и несколько часов назад. Только Мигеля нет поблизости. В предутренних сумерках храм смотрелся, что надо. Я вспомнил слова Сэма о том, что сборище организуется где-то сзади. Обогнул белый гравий подъездной площадки и дошел почти до самого конца дома, ища глазами кого-нибудь живого. Толпы не было. Справа и немного позади здания я увидел облаченную в белое фигуру, держащую свечу. Я направился туда. Это была молодая женщина с детским круглым, как у херувима, личиком. Просторные одеяния укрывали ее с головой и не спадали до земли. Странное чувство овладело мной. Тихий мелодичный голос, огонек свечи, от которого по земле скользили огромные тени, и проступающие сквозь белую одежду очертания женского тела. Ощущение иного мира, чуждого и таинственного. Где-то впереди послышалась музыка. Органная музыка. Я ненавижу звучание органа, и у меня от него мурашки. Но мы продолжали идти, и музыка лилась все громче. Мне вдруг ужасно захотелось оглянуться, а не плывет ли сзади по воздуху еще одна фигура в бледных одеяниях? Или, может быть, одни одеяния парят над землей? Обычно меня очень трудно сбить с толку. Я не признаю предрассудков. Я запросто хожу под лестницами, не поворачиваю, если вижу черную кошку, и не вижу. Я опустил голову на грудь и закрыл глаза. «Скот, старина», — сказал я себе, — «уж ты-то, приятель, не должен на это поддаваться. Уж тебе-то грех попасться на такую дешевку».